Леня ласково улыбнулся. «Но ты сделала все, что могла. Не мучайся». 200 коров у него!» — с ненавистью произнесла Динка. Глава 37. Правда сама себя защищает. Ефим не пошел к пану. Но под вечер, когда приехавшая из города мышка снова и снова во всех подробностях выслушивала взволнованный рассказ Динки о посещении пана, на террасу вбежала заплаканная Марьяна и, заломив руки, сразу заголосила. «Ой, пропал мой Ефим! Не даст ему теперь жизни, Павло! Загубят они его вместе с матюшками! Ой, на шо ж тебе было трогать ту гадюку, Динка? Загубят они и тебя вместе с моим Ефимом!» «Что случилось? Марьяна, Марьяна, где Ефим?» Испуганно спрашивали ее Леня, Динка и мышка. С трудом удалось им добиться от плачущей Марьяны рассказа о том, как сам пан, не дождавшись Ефима, заехал на нем на своей линейке и, посадив его позади себя, помчался с ним на село к Маринкиной матери. «Так и сказал ему пан. Я сказал, верю, Ефим, что ты честный человек, но я хочу знать правду. Повтори все, что знаешь при Маринкиной матери». «Ну и увез с собой моего Ефима». «Ой, матонька моя, шо, что будет с нами? Хоть скажет правду Маринкина матка, хоть не скажет, а отомстить Ефиму Павло!» Снова запричитала Марьяна. «Не бойся, Марьяна, если пан узнает правду, самому Павло не поздоровится», успокаивал ее Леня. «Еще как не поздоровится! Может, сам пан пристрелит его, как собаку!» кричала Динка. «Ну, пристрелить не пристрелит, только уж не даст ему воли. Да и Ефим не маленький», – озабоченно говорила мышка, с тревогой глядя на сестру. «Ох, Динка, Динка, заварила ты кашу. Хоть бы скорее мама приехала. Нельзя было связываться с этими гадами», – думала мышка, невольно припоминая убийство Якова и неизвестного студента, поехавшего на Ирпень искать правды. «Не бойтесь ничего, пусть только пан узнает правду. Правда сама себя защищает», – твердо заявила Динка. Ефим вернулся не скоро. В волнениях, уговорах и слезах Марьяны прошло много времени. Долгий летний вечер уже переходил в ночь, когда по дороге промчалась линейка пана и, круто осадив около хутора, высадила Ефима. «Ой, божечка, идет, идет мой Ефим!» бросилась навстречу Марьяна и, повиснув на шее мужа, заголосила. «Ну, годи, годи, живой я! От же пугана ворона! Заспокойся, ясочка моя! Ходим до наших, бо маю шо рассказать!» С крыльца нетерпеливо тянулись к Ефиму мышка, Леня и Динка. «А ну, ходим у комнаты! Зажигай, Леня, лампу!» «Важно», — сказал Ефим, пропуская всех в комнату и прикрывая за собой дверь. Леня поспешно зажег лампу. Все молча смотрели на Ефима, а он не спеша крутил козью ножку, сыпал на пол махорку, готовя какое-то значительное сообщение. Потом, прикурив от лампы и затянувшись дымком, обвел всех взглядом. «Пропал теперь Павло! Всю правду, як на духу, сказала Маринкина мати. Як прибігла до нее дочка, як рассказала про Павлуху. И сама про себя стара сказала. И я, каже, к смерти дитину свою толкнула. Не ровня, кажу тобі, пан. Может, и правда, шо он женится?» Не спеша рассказывал Ефим. «А что пан, что пан?» Трепеща от волнения, спрашивала Динка. Ефим махнул рукой. «Ну, пан аж почернел весь. Вышел со мной и молчит, только лошадь гонит, а сам как та грозовая туча. Остановил лошадь, попрощался со мной за руку и гайда. Дали до экономии. Пропал Павло. Я так себе думаю, что отольются ему Маринкины слезы, ще й добре отольются». Довольно крякнул Ефим. «Так ему и надо, так и надо!» кричала Динка. «Значит, все правильно», начал Леня.